Глава 23. Кажется, все обошлось. «Ты куда?» — хватает меня за руку Крум, когда я сворачиваю к своей комнате. «Нужно переодеться и руки помыть», — объясняю на ходу и, заскочив к себе, наскоро переодеваюсь. Взгляд падает на учебник по акушерству. Я его так и не дочитала. Пролистываю последние страницы, как перед экзаменом. Глаза скользят по крупным буквам рукописного текста. Если роды принимает драконорожденный целитель или истинная драконорожденного, то может с помощью магии облегчить участь роженицы. Достаточно прочитать начало пятой циртии или заклинание ратуму. Неис мара, неис ратум. Наскоро переодеваюсь, стараясь запомнить фразу. Искать пятую циртию времени нет. Испробовать на ком-нибудь магический обряд тоже. Ополаскиваю руки в теплой воде, повязываю на голову косынку и со всех ног несусь к Марии. «Воды уже отходят, а наша великая акушерка где-то носится», — противным голосом сообщает ее мамушка. «Чтоб тебе». «Неис маро, неис ратум», — мысленно повторяю заклинание. Как по мне, оно больше напоминает ругательство. Наклонившись к стонущей Марии, осторожно ощупываю живот. Так и есть. Детки перевернулись и уже готовы вынырнуть на поверхность. «Пойдем, моя дорогая, время пришло», — тихонько зову Марию. «Я боюсь, Элис, ужасно боюсь», — дрожит она. «Мне тоже страшно, но виду не подаю. Не признаваться же роженице, что акушерка не в зуб ногой, а только надеется на заклинание и молитвы. Нет, я прочитала учебник. Плюс в своем мире пару раз присутствовала при родах. Должна справиться. Все равно кроме меня некому». «Все будет хорошо, Мария», — шепчу, помогая подняться с постели. Осторожно веду ее в родильный зал, небольшую комнату, оборудованную по моему приказу. Стены закрывают свежевыстиранные и наглаженные простыни, а в середине комнаты стоит длинный стол, к которому местный мастер прикрутил меняющую наклон спинку и приставил стойки с ушками. Настоящее гинекологическое кресло. «Наследник господина должен появиться на свет в постели Крума. Такой закон», — противно гундосит сзади мамушка. «Иначе ребенка могут не признать». «Где это записано?» — спрашиваю на ходу. «Дайте ссылку на документ». «Что?» — оторопело смотрит на меня противная нянька. «Тогда принесите спирт», — командую я, не давая ей опомниться. «Пьяная целительница к большой беде», — поджимает губы мамушка. «Не сомневаюсь», — огрызаюсь я, помогая Марии взойти по ступенькам на самодельное ложе, покрытое покрывалом. И снова велю взорвавшейся прислуги: «Графин сюда тащи, живо!» «Вы хотите напоить госпожу?» — буравит меня злобным взглядом нянька. «Нет, сама напьюсь и скину тебя с лестницы!» Рычу, не сдерживаясь, да еще ногой топаю. «Где же глав? За ней послали?» И когда жена Янтиса вбегает в комнату, перевожу дух. «Ну, наконец-то!» «Я жду!» — гневно смотрю на няньку. И когда та возвращается с графином спирта, сразу забираю его. «Вы хоть стакан возьмите!» — охает она. Поливаю руки, чувствуя жжение, и приступаю к осмотру. «Уже скоро, Мария!» — улыбаясь, поддерживаю подругу. «Осталось совсем чуть-чуть!» «У меня нет сил», — признается она. «Давай отложим». Глав вместе с нянькой смеются. А я, погладив Марию по голове, прошу негромко: «Когда я скажу, тушься». «Нет, не могу», — вздыхает она. «Я, наверное, умру в родах, как моя матушка». «Даже не думай об этом», — в один голос кричим мы с глав. Но глаза Марии закрываются, а дыхание становится поверхностным. «Что это еще за хрень?» «Ты убила ее!» — заполошно кричит нянька. «Заткнись!» — приказываю в ярости и, подняв обе руки над животом Марии, пытаюсь вспомнить нужное заклинание. «Ой, мама, шикадам, шикадам!» Нет, как-то иначе. «Неес маро, неес ратум!» произношу тихонечко. И, заметив, как по комнате разливается лазоревое свечение, восклицаю более уверенно. «Неес Маро!» И вовремя успеваю подхватить детей. Сначала крупного мальчика, а затем маленькую голубоглазую девочку. «Мария, ты справилась! Посмотри, какие дети красивые!» Обращаюсь к роженице, надеясь, что она пришла в себя. Но глаза женщины закрыты, а лицо становится бледным. «Эй, Маша, мы так не договаривались!» Отдав детей женщинам, наскоро достаю плаценту. «Мария!» Снова зову молодую мать, но бесполезно. «Что пошло не так? Не понимаю. Сейчас бы ее в реанимацию. Но здесь, в Альнауте, ни врачей, ни больниц. Сплошной трындец. Остается только надеяться на собственные силы, а еще и на магию». Нестерпимо жжет предплечье и по позвоночнику колотит сильный озноб. Но сейчас важнее всего привести в чувство Марию. «Неес Маро», шепчу на всякий случай и, накрыв губы Марии своими, вдыхаю воздух. Руками жму на грудную клетку. «Ну давай же, живи, не вздумай помереть. Мне потом твой Крум голову оторвет. А я домой хочу, слышишь, Маша? Не подведи меня!» «Неес Маро, твою мать, ратум леший в ступе, помогите кто-нибудь!» Снова делаю искусственное дыхание и одновременно мысленно повторяю все известные мне молитвы. «Оживай уже, Маша, пожалуйста!» Сзади тихо стоят глав и нянька. Затаив дыхание, наблюдают за моими действиями. Потом доложат Круму, чтобы он прилюдно казнил меня. Сходя с ума от бессилия, инстинктивно тру соднящее предплечье. «Ратум, помоги мне!» – прошу еле слышно. И чувствую, как в комнате наэлектризовывается воздух, становится более плотным, даже запах озона чувствуется. «Положи ладонь ей на лоб», – приказывает голос. «А другую – на темечко. Быстрее!» Беспрекословно подчиняюсь и снова повторяю воззвание к Ратуму. «Неси Мару!» Из-под моих рук вылетают синие искры, а Мария открывает глаза. «Привет!» – шепчу, всхлипывая. «Мои дети!» – жалобно стонет Мария. «Они обалденные!» – улыбаясь, вытирая слезы и знаком прошу глав поднести малышей матери. И реву белугой, когда Мария прижимает детей к груди. «Все получилось! Я даже не ожидала!» В комнату вламывается взволнованный Крум, обнимает Марию, затем сгребает в охапку меня. «Госпожа Элис, великая знахарка», сообщает из своего угла нянюшка, а глав обалдело кивает. «Счастье, что она поселилась у нас в замке», причитает глав. «Мы тебя никуда не отпустим, Элис», радостно смеется Крум. «Правда, Мария?» «Я чуть не умерла, Крум», вздыхает моя подруга. «Элис спасла меня!» «Любое вознаграждение, Элис!» Подхватив жену на руки, смеется Крум. Целует Марию в висок, окидывает детей любопытным взглядом. Так и шествуем к хозяйской спальне. Крум с Марией, глав и мамушка с близнецами. А позади я еле переставляю ноги от усталости. И чувствую себя той самой канарейкой, которую выжали в стакан вместо лимона. «Даниэрт и милордина Нес Фергисы», торжественно объявляет Крум, взяв детей на руки. «Мои дети и законные наследники». А когда малыши оказываются в кроватках, в два шага оказывается рядом со мной. «Сегодня у нас торжественный ужин в честь рождения близнецов», заявляет он гордо. «Тебе, Элис, надлежит присутствовать обязательно». «Зачем?» Мямлю, старательно подбирая слова. «Я устала, будто сама родила. Мне бы поспать, а потом тихонечко свалить из замка». «Я сказал», властно отрезает Крум. Стараясь не уснуть по дороге, с трудом дохожу до своей комнаты и, стянув с головы косынку, падаю на кровать. Глаза слипаются от усталости. Полежу несколько минут и встану. Нужно найти Аскольда и уговорить его бежать. Тут точно оставаться нельзя. Крум далеко не ушел от другого братца Лиама. Только Эрнан с титулом и властью, но замашки одни и те же. Наврать и посадить под замок. Плавали, знаем. Как говорил мой дед, чем проще вход, тем сложнее выход. От злого пупса меня спасли коты и Джек. Может, и в этот раз удастся склонить их на свою сторону. Глаза закрываются, и я проваливаюсь в глубокий сон. И тут же оказываюсь в кабинете Лиама Фергиса. Он сидит за рабочим столом и что-то быстро пишет в большую амбарную книгу. Тетрадка благодарности, что ли? Усмехаюсь мысленно. И, подойдя почти вплотную, беру из рук мужа перо. В первую минуту Лиам смотрит на меня изумленно, а затем взгляд его становится нежным и влюбленным. «Мелисса... Элис...» Осторожно берет мою ладошку в свои лапищи. «Скажи мне, где ты и откуда упала на мою голову?» «Ты сам меня нашел в церкви, помнишь?» Улыбаюсь, садясь на стол. Чувствую, как крепкие руки одним рывком притягивают меня к себе. Лиам со вздохом утыкается лицом мне в грудь, жадно сжимает в объятиях. «Элис», — шепчет хрипло, — «моя Элис». Повинуясь необъяснимому порыву, обхватываю обеими руками голову вероломного мужа. Со всей страстью целую в макушку. Вдыхаю запах любимого мужчины и даже предположить не могу, почему он меня бросил. «Лиам», прикасаясь губами к волосам, «я пришла попрощаться». «Погоди, куда ты?» смотрит растерянно. «Дай мне найти тебя и все объяснить». «Ты уехал от меня с Изабеллой, потом развелся. Какие доводы ты должен привести, чтобы я поверила?» Улыбаюсь печально. Провожу ладонью по заросшей щеке, словно слепая, пытаюсь на ощупь запомнить черты лица бывшего мужа. «Элис», — шепчет он, — «я скоро поеду за тобой и уже никуда не отпущу. Ты моя истинная. Другой мне не надо». «А как же Изабелла?» Убираю руки Фергиса с талии. «Погоди», устало вздыхает он, удерживая меня. Встает, не разнимая объятий, и, наклонившись, накрывает мои губы самым нежным из всех поцелуев. «Элис, неугомонная моя, дай мне возможность все исправить». «Не знаю», передергиваю плечами. «И неожиданно для себя...» тянусь к сюртуку бывшего мужа. Нетерпеливо расстегиваю мелкие сверкающие пуговички. Не бриллиантовые же они на самом деле. Выдергиваю из кожаных брюк рубашку, запускаю руки под белоснежный край и всем телом прижимаюсь к Лиаму. Вдыхаю его запах. Сумасшедший микс чистого тела, пряного одеколона, табака и еще какого-то неуловимо знакомого аромата. Пальцы ловко находят боковую застежку, нетерпеливо пытаются расстегнуть потайные пуговицы. На Альнауте еще не изобрели молнии. Какая жалость. «Нессеморре», от балды произношу мысленно. Провожу ладони по ряду обтянутых кожей пуговиц, и они, отлетев, с грохотом падают на пол. «Ведьма», смеется Лиам, подхватывая меня на руки. «Пойдем в спальню», шепчет хрипло. Судя по всему, господин Великий Инквизитор уже готов. «Не хочу. Давай здесь». Капризно надуваю губки. «Желание леди закон», — кивает мне Фергис, устремляясь к дивану. Церемонно укладывает меня и сам нависает сверху. «Дверь!» — выдыхаю, сгорая от желания. Лиам, чертыхаясь, спешит к двери, а я тем временем жадным взглядом упираюсь ему в спину. «Предатель! Какой же ты предатель мой истинный!» И, закусив губу, поднимаюсь с любовного ложа. Нет, я не должна. Отталкиваюсь носками от пола, замывая вверх. «Прощай, Лиам!» – машу рукой обалдевшему Фергису. «Не ищи меня, пожалуйста, мы с тобой чужие!» «Рату мне в печень!» – негодующе рычит Лиам, стукая сапогом о мраморный пол. Подлетает, пытаясь ухватить меня за руку. Уворачиваюсь, но силы явно не равны. Муж загоняет меня в угол и, оказавшись почти вплотную, вжимает в стену. «Элис!» Тянет к себе мою руку. Убирает в сторону рукав и затем расстегивает манжет на своей рубашке. На наших предплечьях тотчас же загораются одинаковые узоры. Лиам прислоняет мою руку к своей. Два фрагмента древней вязи тотчас же соединяются воедино. «Чтобы я больше не слышал этой чуши, Элис, мы с тобой пара, навеки вечные, не спорь, просто поверь мне», замечает негодующий Фергис. Со всей силы отталкиваю прочь подлого изменника. «Нассе маре!» Шиплю озлобленной кошкой и в ужасе смотрю, как великий инквизитор отлетает прочь и, напутав что-то с гравитацией, падает на диван. Смотрит на меня ошарашенно, словно видит привидение. «А кто же я еще? Привидение с мотором! Карлсон отдыхает!» «Прощай!» Роняю, всхлипывая. «Мы больше никогда не увидимся». «Элис, постой!» Велит мне муж. Но я печально мотаю головой и, растворившись в воздухе, просыпаюсь в замке Крума. «Ранту мне под ребра, ты очнулась, Алиса!» Суетится рядом Аскольд. «Ты, должно быть, сильно переволновалась и свалилась в горячке». «Сколько время?» – спрашиваю, вспоминая торжественном ужине. «Нужно бежать! Крум просил не опаздывать!» «Рождение близнецов праздновали вчера», – печально сообщает мне кот. «Сегодня тоже праздник», – докладывает он, немного поразмыслив. «В гости к брату приехал великий инквизитор. Крум просил его быть восприемником детям». «Как это?» – удивленно шепчу я. «Восприемник – это как крестный в вашем мире. Очень почетно как для Крума, так и для Лиама. Если есть силы, поднимайся». «Уж лучше я притворюсь дохлой», – улыбаюсь натянуто. «Твое дело, конечно», – неохотно цедит Автандилыч. «Но Фергис уже наведывался сюда. Даже какие-то капли вливал тебе в рот. Может, от них тебе и полегчало?» «Капли?» В ужасе сажусь на постели и прикрываю рот рукой. «Какие еще капли? Кто позволил?» «Лиам никого не спрашивал, Алиса». Жалобно вздыхает кот и почему-то трет лапой бок. «Он ударил тебя?» — спрашиваю грозно. «Нет, я сам об стенку шмякнулся. Его святейшество сильно переживались и выкинули меня из комнаты, а я вовремя сгруппироваться не успел». «Козел, придурок! И чем, по-твоему, он лучше Сереги?» — спрашиваю, притягивая кота к себе. «Ну, наконец-то!» — мяукает во всю мощь маленьких легких мохнатая морда. «Ты признала своего бывшего козлом и придурком. Может, возвращаться не будем? Помиришься с инквизитором, заживем как короли. Что скажешь, Алиса?» «Нет, Аскольд, мы возвращаемся», — отрезаю строго и, прикусив язык, внимательно смотрю на кота. Во время нашего волшебного свидания Лиам называл меня Элис, а не Мелиса. Значит, уже тогда он точно знал, что я у Крума. И, видимо, кто-то без зазрения совести сообщил о моем местонахождении бывшему мужу. Кто-кто? Турук-макто. Сам Крум и настучал. Зараза.